Глава 12. Вернувшись домой, я отперла входную дверь и вошла в прихожую. Не может быть, чтобы я только сегодня утром ушла отсюда. Но судя по тому, какую дату показывал мой телефон и что говорило радио, это было именно так. Может быть, я съехала в эту лужу и стукнулась головой? И все это мне привиделось? А как тогда машина из лужи выбралась? Сама, что ли, выкатилась? Нельзя отрицать, со мной произошла невероятная история. Такая не со всеми бывает. И, может быть, я хоть что-то сделала в этой жизни хорошее, за что мне дали такой шанс пересмотреть все, обдумать, сделать выводы и, по возможности, хоть что-то исправить. Сейчас мне не было страшно находиться в этой квартире. Я открыла окна, чтобы хорошенько проветрить комнату, взяла веник и подмела рассыпанную в прихожей соль. Подобрала смятые бумажки, которые мне дала Тоня, и выкинула их в мусор. Смысла нет в этом. Теперь-то я точно знала. Зазвонил телефон, и я увидела там номер моего начальника Сергея Витальевича. «Лен, ты как там? Мы тут волнуемся. Когда ты отгулы просила, сама на себя была не похожа. Слушай, ты отдохни пару дней, сколько нужно. Мы все понимаем. Ты тут столько дней до ночи сидела, вот здоровье и подвело. Я тебе отгулы проставлю до понедельника, хорошо?» «Спасибо, Сергей Витальевич, спасибо вам огромное. Мне сейчас действительно нужна пара дней, но в понедельник я буду на работе». Договорившись об отгулах, я принялась наводить порядок в квартире, перемыла все, что можно, протерла пыльные корешки книг. Да, ну и бардак я тут оставила, когда уходила. Но что и говорить, напугана я была здорово. В дверь позвонили. Открыв ее, я увидела человека в форме с папкой в руке. Спросив, может ли он со мной поговорить, человек представился Анатолием, показал удостоверение и вошел, аккуратно вытерев ноги. «Ну, как вы? Это происшествие очень перепугало всех соседей». Он сел на диван и оглядел комнату. «А у вас уютно. И пахнет приятно, мятой. Моя бабушка в деревне жила. Меня туда на лето отправляли. Так мята у нас под окошком росла. Что-то я отвлекся. Так вот, я тут прошелся по соседям. Некоторые собрались переезжать». «Я пока не собираюсь», — ответила я. «Хотите чаю?» «Не откажусь». Анатолий снял фуражку и устало вздохнул. «Я два подъезда обошел. А толку? Может быть, вы замечали что-то странное за соседкой?» Я поставила на плиту чайник, достала чашки и пакетики с заваркой. После времени, проведенного у Елизаветы, все это казалось мне непривычным. Чай пах странно и даже невкусно. Я привыкла к травяным Елизаветиным сборам. Я подумала, что могу и сама ездить за город, травы собирать и готовить нечто подобное. Елизавета мне рассказала многое о своих травах. «Ничего особенного я за Антониной не заметила», — сказала я гостю. «Одинокая женщина, немного неприветливая, но в наше время это уже не странность». «А вы часто общались?» «Я совсем недавно сюда переехала, мы только познакомились с ней. Не успели поближе познакомиться, к сожалению. А что с ней случилось?» «Ну, пока не могу сказать. Еще идет расследование и экспертиза. А скажите, соседка ваша о своих увлечениях что-то говорила?» «Об увлечениях? Она цветы любила. Вот фикус у нее был любимый. Кстати, когда можно будет в ее квартиру войти, цветок полить? Засохнет ведь, жалко». «Участковый мне ключи отдал. Сам-то он заболел», — усмехнулся Анатолий. «В принципе, все процедуры закончены. Сейчас я вам принесу цветок, если так переживаете. У нее их много?» «Да нет, вроде бы». Я не могла точно вспомнить обстановку в квартире Антонины, ведь была я там в таком состоянии, и было это хоть и вчера, но все же так давно. Каким-то чудесным образом Анатолий оказался так любезен, Я не ожидала этого, но уже через 10 минут он вошел в мою дверь с коричневым горшком в руках, из которого торчал пышный куст с пестрыми листочками. Спасибо вам. Да не за что. Я и сам еще раз осмотрелся. Елена, можно я спрошу напрямую? Ваша соседка не была увлечена сатанизмом? Нет, что вы. Почему такой вывод? Ну, у нее в прихожей прямо под порогом ровной дорожкой соль насыпана. И бумажки с какими-то рисунками развешаны над окнами, над дверью, да везде. Знаете, я не сильна в таких вещах. Я была благодарна Анатолию за фикус, но понимала, что сейчас мне нужно быть очень осторожной в словах, чтобы он не счел и меня ярой сатанисткой. Но телевизор я смотрю. Так вот, в какой-то передаче видела, что соль — это наоборот оберег. Она чего-то боялась? Анатолий поднял брови. Чего же? Не могу сказать. Врать мне не хотелось. Но и правду ведь не скажешь. Понимаю, вы были не так дружны для таких откровений. Кивнул Анатолий. Так когда вы сюда въехали? Я назвала число. Анатолий что-то записал у себя в блокноте, допил чай и попрощался. Я закрыла за ним дверь и вернулась в комнату. На овальном хозяйском столике стоял пестрый фикус, а я было надеялась, что его не существует, и все это лишь мне приснилось. Но вскоре мне снова пришлось убедиться, чему я была очень рада, что было и Карпухина, и Елизавета тоже была. Каким-то непостижимым образом эти миры переплелись для меня, позволив сделать такую передышку. Мягким светом Елизаветиной лампы, осветившую мою жизнь. Значит, был и Михаил. Я взялась разбирать принесенную из машины сумку и обнаружила там мешочек с иван-чаем, который готовила Елизавета, и мою синюю юбку с завязками, от которой приятно пахло луговым клевером и медом. Ее подол был чуть испачкан мукой. Наверное, это случилось тогда, когда мы были на мельнице. Сердце сжалось от нахлынувшей теплой волны. Нет, я не тосковала, как и говорила Елизавета. Я испытывала глубокую благодарность судьбе за то, что было, за все. За то, что было до Карпухина, за то, что есть сейчас. И даже за то, что случилось в этой квартире ночью перед моим отъездом. Аккуратно сложив юбку в шкаф, я заварила чай из мешочка и набрала номер Игоря. Он был занят, о чем мне холодно сообщил, а я попросила его встретиться. Помолчав, он согласился уделить мне время в воскресенье, и я поблагодарила его. Он, по-моему, удивился. Напившись чаю, я почувствовала, что голодна, и решила сходить в магазин. Дома из продуктов не было почти ничего, даже соли. Я шла по городу и смотрела, как неяркое солнце пытается прорваться к нам из-за облаков. Но теперь я не кляла дождь. Я его ждала. Кто знает, что теперь принесут в мою жизнь летящие с неба капли, которые под руку с солнцем умеют превращать свет в радугу. Я помнила, как яркой волшебной дугой она висела над лесом в Карпухино. Выбрав нужные продукты, я подошла к кассе. Усталая женщина-продавец посмотрела на меня, недовольно поджав губы. Я не поняла сначала, чем я вызвала такое негодование, но после поняла, что дело вовсе не во мне. Передо мной стояла невысокая пожилая женщина и перебирала в сухой ладошке монеты, что-то бормоча. Я прислушалась. «Ну вот, это 50». Старушка вздохнула, и я узнала в ней ту самую бабушку, Божий одуванчик, живущую на 5-м этаже у меня в соседях. «Так что убираем?» — рявкнула на нее продавец. «Картошку или масло?» «Масло», — выдохнула бабушка, сжав монеты в кулачке. «В другой раз куплю». «Ну тогда поставьте масло на место», — фыркнула продавец. «Не набегаешься за каждым тут. Ноги уже отваливаются». Бабушка подхватила бутылку с маслом, извинилась передо мной за задержку и заспешила к полкам. «Зачем вы так?» — спросила я у продавца. «Вы же видите, что у нее не хватает денег». «И что? Я за каждую старуху не могу доплачивать. У меня зарплаты на всех не хватит. Да и самой есть кого кормить». «Я сейчас позову ваше начальство», — пригрозила я, но, увидев, как сменилась с лица продавец, сказала: «Давайте, что у вас тут поближе стоит? Масло дайте и еще сахар». «Это масло оливковое по акции», — проворчала продавец, но положила требуемое на ленту. «Ну вот, так бабуле и скажите. И задержите ее хоть как-то, я сейчас бегаю курицу возьму. Положите еще, что нужно, сами знаете. Я все оплачу». «Так, а что я ей скажу?» Растерялась продавец, но лицо ее стало добрее. «Откуда все?» «Не знаю. Придумайте, что она там тысячный покупатель или день пенсионера скоро. Включите фантазию, я быстро». «Тамара!» — крикнула продавец своей коллеге. «Подойди, пожалуйста, помоги мне тут!» И обратилась ко мне. «Давайте, мы тут сейчас постараемся, но вы поскорее, а то нас накажут». И я понеслась по магазину, на ходу складывая товары в прихваченную на кассе корзинку.